Пол апельсина, пол лимона, пол мандарина. Мы делили апельсин и лимон, и мандарин, но не на дольки, а на половинки. И что получилось? Что-то странное. Несмотря на то, что все это цитрусовое, и различаются они только вкусом и размером долек, поделились плоды не поровну. К мандарину его половинка, вернее, символизирующая ее усеченный корень пол, намертво приклеилась. Не отдерешь. Если дефис между двумя корнями попытаешься втиснуть, компьютер тотчас учительским красным карандашом ошибочку подчеркнет. Но если убрать дефис между половинками апельсина и лимона, результат будет тем же. Почему же слова «пол апельсина», «пол лимона» пишутся через черточку, а слово «пол мандарина» слитно? Потому что есть правило. Сложные слова с «пол» пишутся с дефисом, если корень слова, который обозначает то, от чего отнимается половинка, начинается с гласной, как в слове «апельсин», или с согласной «л», как в слове «лимон». Если же такой корень начинается с любой другой, кроме «л» согласной, как у мандарина, пол к нему просто приклеивается, дефис в этом случае не нужен. А если в словосложении участвует имя собственное, то с какой бы буквы ни начинался его корень, главное, что она большая, прописная. В этом случае пол с этим корнем пишется через дефис. Можно объехать пол Америки, осмотреть пол Лондона, обойти пол Москвы. Везде черточки. Это касается не только существительных. Например, порядковые числительные, обозначающие часы, делятся на половинки и пишутся по тем же правилам. Если родители хотят уложить вас спать в 9:30, притворитесь, что вы очень увлечены уроками, и вам удастся протянуть до 10:30. Тут уже появится дефис. Конечно, тогда вам придется музыку слушать в полуха и мультик смотреть в полглаза. Слитно. Вы выучите еще одно правило. В наречиях с первой частью в пол слитное написание не зависит от последующей буквы. В 2002 году орфографическая комиссия РАН, которой в то время руководил выдающийся грамматист Владимир Владимирович Лопатин, хотела облегчить нам жизнь, предложив делить все на половинки с помощью дефиса. Но нет. Народ, не без влияния черного журналистского пиара, решительно встал на защиту действующих и по сей день правил, заявив: «Ничего, выучим, тут даже не надо быть 7 пядей во лбу,